Сержант Цзыли взглянул на Ван Лина с толикой страха. Он так и не смог понять, каким образом 7 человек на стадии заложения основы были убиты в одно мгновение. Он решил было, что Ван Линь нарочно скрывает свой настоящий уровень культивации и лишь прикрывается своей средней стадией заложения основы. Он мысленно выругался, но затем, немного пораскинув мозгами, понял, что такой метод был очень полезным. Так можно было легко ввести в заблуждение врага и заставить его потерять бдительность, а затем застать врасплох. Но сейчас все это было неважно. Сейчас ему нужно было понять, как эта формация из 8 культиваторов на стадии заложения основы смогла остановить его, культиватора на стадии Дзидан. Это могло повлиять на его репутацию, особенно на глазах у его группы. Чжан Цзыли с угрюмым лицом погнался за культиваторами. Он почти догнал 8 культиваторов на стадии заложения основы, но они использовали какую-то неизвестную магию, из их тел вдруг стал исходить белый дым, который обвился вокруг их ног, после чего они полетели вперед вдвое быстрее. Чжан Цзыли усмехнулся и сформировал несколько ручных печатей. Когда он надавил себе на грудь, из его рта вышел золотой дан. Когда он указал правой рукой, золотой дан сразу же взревел и бросился вперед. В мгновение ока он догнал 8 культиваторов. Нанеся удары 3 людям, золотой дан вернулся обратно. П.П. Золотой дан – признак достижения стадии Дзидан. Ледяной дан Ван Лина – более слабая его версия. Чтобы перейти на стадию Дзидан, Ван Лину нужно будет соединить 3 ледяных дана. 3 человека откашлялись кровью, а затем их тела рухнули на землю. 5 оставшихся в живых людей даже не обернулись. Они лишь прибавили скорости и оторвались далеко вперед. Чжан Цзыли фыркнул. Вскоре 5 человек, которые улетели далеко вперед, внезапно начали падать с неба один за другим. Чжан Цзыли присмотрелся с пристальным вниманием и заметил, что к нему приближается Ван Линь. Его взгляд резко изменился, он хотел было что-то ему сказать, но его опередил голос Ван Лина. Сзади наступают не меньше 100 человек. Когда эти слова достигли Чжан Цзыли, Ван Линь уже пронесся мимо него. В это время Чжан Цзыли увидел на горизонте сотни светящихся мечей. Он тут же развернулся и побежал. Когда он вернулся на их прежнее место, Ван Лина нигде не было видно. Он выругался в сердцах, видя, как ситуация повернулась не в их пользу. Другие члены 8 отряда отступили к духовному источнику. Отлетев на достаточное расстояние и заметив, что вокруг никого не было, Ван Линь использовал технику подземного побега и зарылся в землю, направившись на запад. Он только что убил 12 культиваторов на стадии заложения основы, а это значит, то ему осталось еще 38 человек, чтобы заполучить карту. Конечно, он был бы в большей безопасности, если бы держался своего отряда, но так как он хотел получить небесный Лидан, ему нужно было действовать в одиночку. Целью сотни светящихся мечей, рассекавших воздух, был духовный источник. Когда они улетели, Ван Линь высунул голову из леса и с ледяным выражением лица последовал за ними. Глава 139. Область поддельного дан. П.П. Если кто-то забыл, то поддельный дан – это промежуточная стадия, которая наступает после того, как культиватор достиг вершины стадии заложения основы и готов прорваться на стадию Дзидан. Хотя светящиеся мечи были довольно быстрыми, техника подземного побега Ван Лина была в своем роде бесподобна. Держась на расстоянии от сотни людей, он наблюдал за тем, как культиваторы рассекали воздух. Он сразу ринулся вперед к духовному источнику. Здесь чувствовались сильные колебания духовной силы. Земля была рыхлой, полной оторванных конечностей и скелетов. При каждом легком дуновении ветра можно было ощутить запах крови. Как только сотня культиваторов прибыли на место, внезапно с разных сторон появились культиваторы из страны Хофэнь и началась битва. В это же время, 8 светящихся мечей, каждой длиной в метр, стали приближаться издалека. Ван Линь прищурился, когда огромная аура окутала все вокруг. Эти 8-метровых мечей определенно принадлежали мастерам Янинь. Они едва успели приблизиться, как их тут же заметили мастера Янинь из страны Хофэнь, которые патрулировали окрестности. Когда культиваторы Янинь с обеих сторон вступили в бой, летающие мечи и талисманы заревели в бесконечной очереди, земля сотряслась, а небо потеряло свой цвет. Вскоре вдалеке появился еще один отряд из 100 культиваторов страны Сюаньву, чтобы присоединиться к бою. Глаза Ван Лина холодно сверкнули. Понаблюдав за картиной еще какое-то время, его божественное сознание области Цзи превратилось в красную молнию, выскочила из земли и бросилась в сторону воюющих стран. Ученик на стадии заложения основы из страны Сюань Ву как раз призвал свой летающий меч, чтобы обезглавить противника на 15 уровне концентрации ЦИ, как вдруг перед его глазами промелькнул красный свет. Словно от удара гигантского молота в его глазах все потемнело, а его божественное сознание распалось на кусочки. Его тело свалилось на землю. Неподалеку 8 учеников на стадии заложения основы из страны Сюань Ву организовали формацию меча и поймали в нее мастера на стадии Дзидан. Но затем вспыхнул красный свет, и их тела вздрогнули. С застывшим выражением ужаса на лицах, их божественные сознания разлетелись, будто их стерла в порошок огромная рука, а безжизненные тела рухнули на землю. Мастер Дзидан, который был заперт в формации, сначала колебался, но малое количество времени в запасе не позволяло долго раздумывать. Он быстро бросился на ближайшего врага. Культиватор области поддельного дан из страны Сюань Ву с летающим мечом уровня Инь-Инь как раз по очереди обезглавили нескольких мастеров. Усмехнувшись, он схватил за горло ученицу на ранней стадии заложения основы и правой рукой порвал ее одежду. Через разрезанные полосы виднелась розовая кожа. Обессиленная девушка закричала от ужаса. Культиватор области поддельного дан облизнул губы, его глаза распутно сверкнули. Все еще удерживая ученицу, он начал отступил назад, но не успел он далеко зайти, как перед ним блеснул красный свет. Он несколько раз содрогнулся и отпустил девушку, прежде чем упасть на землю как куча грязи. После гибели своего владельца летающий меч не остановился. Вместо этого он еще больше ускорился и бросился к земле. Как только он достиг земли, вверх мгновенно взмыла рука, схватила его и снова исчезла в земле. Все больше и больше культиваторов на стадии заложения основы стали падать с неба без всякой видимой причины. Это странное явление привлекло внимание войск Сюань Ву, и культиватор на стадии Дзидан в фиолетовой мантии посмотрел на землю. Он указал правой рукой, и с помощью какого-то неизвестного метода сообщения, 10 культиваторов на поздней стадии заложения основы сразу устремились к месту, на которое он указал. Ван Линь, сохраняя спокойное выражение лица, развернулся, чтобы бежать. Несмотря на то, что техника подземного побега была не самой быстрой, но и медленной ее тоже нельзя было назвать. 10 культиваторов на стадии заложения основы, держа в руках компас и следуя его стрелкам, погнались за Ван Линем. Отойдя больше чем на 10 миль, Ван Линь остановился и вдруг расширил свое божественное сознание области Цзи. Перед культиваторами на стадии заложения основы Ван Линь был словно король. Жизнь и смерть подчинялись его желаниям. У 10 человек не было шанса спастись, и без всяких промедлений они по очереди замертво свалились на землю. Ван Линь больше не был тем наивным мальчиком из сельской местности. Те, кто посмеет встать у него на пути, будут безжалостно убиты. На поле боя нет правых и неправых, есть только жизнь и смерть. Ван Линь знал, что если он проявит хотя бы каплю сострадания, то точно умрет. Характеристики области Цзи наделили его огромной силой, но в то же время изменили его самого. Будучи в области Цзи, можно добиться чего угодно. Если вступить на праведный путь, то можно было стать Синьса, героем среди поколений, победителем демонов, презирающим их как своих врагов. П.П. Синьса равно смелый и отважный бессмертный герой. Если вступить на дьявольский путь, то можно стать королем демонов. Даже демоны среднего уровня в какой-то степени боялись силы Цзи, поэтому у вступившего на этот путь был шанс заполучить звание лорда демонов среди поколений. С ограничениями области Цзи нельзя было принять обе стороны, нужно было сделать выбор. Ван Линь обладал простым и честным нравом, он хотел стать Синьса, героем среди поколений, уважаемым и праведным культиватором, который принесет честь своим предкам. Но с появлением Си Тунана Ван Линь стал понемногу меняться. Постепенно эти изменения становились все заметнее, пока не стали корнем всего зла. Принести честь своим предкам его школа давно распалась, а предки были мертвы. Область Цзи быстро изменила его характер в противоположную сторону. Так как он уже не мог стать почитаемым Синьса, оставалось принять судьбу того, кто вселял бы во всех страх жестокого лорда демонов. В глазах Ван Лина промелькнула беспощадность, когда он поднял дорожные сумки убитых культиваторов. Даже не взглянув на тела, он снова зарылся в землю и направился к полю боя. Но как только он начал опускаться, он снова взглянул на поле боя и задумался. Затем он взял несколько линкши, положил на землю в виде формации и начал складывать внутри нее тела. Оказавшись в центре, трупы тут же взрывались и поглощались формацией. Когда все трупы были уничтожены, Ван Линь укусил палец и капнул кровью на формацию. Из нее вдруг начал подниматься фиолетовый газ. Немного поклубившись, он медленно испарился, а следом за ним стали исчезать линкши на земле. Если не присматриваться, то никто и не заметил бы, что здесь что-то произошло. Закончив, Ван Линь погрузился в землю и помчался к полю сражения. Напряжение между двумя сторонами накалилось еще сильнее. Ожесточенное сражение между мастерами Янь-Янь приняло еще больший оборот, отчего все вокруг вынуждены были отступить в сторону. В это время культиваторы на стадии заложения основы из страны Сюаньву начали падать с неба без всякой на то причины. Столкнувшись с землей, их тела рассыпались на куски. Все больше и больше культиваторов на стадии заложения основы умирали при странных обстоятельствах. Сторона Сюаньву начала паниковать. Культиваторы из страны Хофэнь сразу воспользовались моментом и сразили войска противника. Мужчина в фиолетовой мантии из страны Сюаньву, который ранее послал людей убить Ван Лина, нахмурился. Его глаза сверкнули, он еще раз взглянул на землю и указал правой рукой. Внезапно культиватор на стадии Дзидан справа от него рванул вперед, не говоря ни слова. Как только Ван Линь заметил движение, он тут же принялся бежать. Культиватор на стадии Дзидан фыркнул. С глухим звуком он прижал правую руку к земле, оставив свой отпечаток. Ван Линь быстро вскочил и аккуратно перепрыгнул прямиком в подготовленную формацию. В глазах этого культиватора на стадии Дзидан была насмешка. Он решил, что противник смог убить столько культиваторов на стадии заложения основы благодаря могущественному магическому оружию. Если быть предельно осторожным, то справиться с ним будет довольно легко. Думая таким образом, он взмахнул руками и между его ладонями появилось золотое вращающееся шило. Через некоторое время оно вдруг стрелой вылетело вперед. Это шило так быстро рассекало воздух, что вокруг него можно было заметить воздушную зыбь. Ван Линь не оглядывался. Он просто выбросил бесполезное магическое оружие и сокровище дан страны Хофэни, не дожидаясь реакции, продолжил мчаться вперед. Сокровище дан сразу превратилось в серебряный кулак и с грохотом столкнулось с шилом. В момент столкновения шило начало сильно вращаться и резко разбило кулак, просверлив его насквозь. От этого оно утратило свой блеск, но никак не скорость. Шило надвигалось на Ван Лина. Ван Линь сохранял свое обычное выражение лица. Как только шило прошло сквозь непутевое магическое оружие, он в очередной раз погрузился под землю и использовал технику подземного побега, чтобы прибыть на место формации. Культиватор на стадии Дзидан быстро поравнялся с Ван Линем. С насмешкой в глазах он произнес: «Эй, мерзавец, может, вместо того, чтобы постоянно зарываться в землю и атаковать из-под тишка, попробуешь другую технику?» Ван Линь ничего не ответил. Даже не остановившись, он молнией промчался поверх формации. Удалившись на достаточное расстояние, он резко повернул голову. В это время культиватор Дзидан как раз летел над формацией. Ван Линь стоял с ледяным выражением лица. Слегка фыркнув, он воскликнул: «Действуй!» Сразу же после его слов формация под культиватором затряслась. Из нее обильно начал подниматься фиолетовый туман, который сразу же обернулся вокруг культиватора. Ван Линь усмехнулся и сел на землю, скрестив ноги. После этого он принялся за очищение магического оружия Янь-Янь, которое дала ему Чжо Цзинь. Внезапно от нефритового талисмана начала исходить рябь, которая окутала Ван Лина. В этот момент поблизости появилось золотое шило, которое свирепо рвалось на Ван Лина, но столкнулась с рябью. Круги ряби лишь слега покачнулись, без каких-либо признаков повреждений. Ван Линь даже не взглянул на шило, вместо этого его внимание было сосредоточено на фиолетовом тумане. Затем из дорожной сумки он вынул летающий меч и вытер его правой рукой. Красный дух демона сразу вышел наружу и с интересом уставился на фиолетовый туман. Хотя он хотел его поглотить, но в то же время в его глазах читалось сомнение. Ван Линь глубоко вдохнул и молча закрыл глаза. Суровые ветры и жестокие волны бились в море его сознания. Из дна моря сознания поднялась красная молния, которая сгустилась в красную тучу. Внезапно море стало выходить из берегов. Впервые за все время божественное сознание области Цзи полностью отделилось от его тела, чтобы выйти наружу. В момент, когда красное облако выплыло из макушки Ван Лина, демон пришел в ужас. Его тело задрожало, он отступил в сторону. После того, как красное облако вышло наружу, оно сразу же превратилось в меч и пронзило тело демона, волоча его в фиолетовый туман. Внутри фиолетового тумана, скрестив ноги, сидел культиватор Дзидан с мрачным лицом. Рядом с его телом вращалась горлянка, которая вбирала в себя фиолетовый туман и постепенно делала его слабым. Ван Линь понял, что эта формация была довольно зловещей. Известная как демон-пожиратель крови, эта формация считалась не самой сложной. Для привлечения демона ей требовалась плоть и кровь культиватора. Если бы Ван Линь использовал культиваторов на стадии Дзидан, тогда ему понадобилось бы всего 5 тел. Но загвоздкой служило то, что культиваторов нужно убить самостоятельно, иначе формация будет бесполезна. Как только божественное сознание Ван Лина ринулось в фиолетовый туман, культиватор на ранней стадии Дзидан сразу же отреагировал. Ван Линь резко открыл глаза. Не задумываясь, он быстро схватился за культиватора. Захватив с собой демона, он проигнорировал горлянку и физическое тело культиватора и кинулся прямиком в море сознания врага. Внутри этого моря сознание культиватора приняло форму гиганта и гневно взглянуло на Ван Лина. Красная туча с оглушительным шумом выпустила в гиганта ряд молний. Гигант скривился от боли, его тело постепенно стало уменьшаться. Он взревел и замахал обеими руками, после чего большинство красных молний распались надвое. В ответ на это красная туча рассеялась, а затем превратилась в кучу молний, направленных на врага. Тело гиганта все больше уменьшалось, но его кулаки становились сильнее. С каждым ударом новые молнии разлетались вдребезги на маленькие красные кусочки и исчезали. С нынешним уровнем культивации Ван Лина, убить культиватора на ранней стадии Дзидан было все еще сложно. Если бы он достиг поздней стадии заложения основы и вступил в область поддельного Дан, тогда побороть этого культиватора было бы намного легче. Но Ван Линь не относился к числу безрассудной молодежи. Если бы он не верил в собственный успех, то не стал бы это затевать. Как раз, когда обе стороны зашли в тупик, демон по приказу Ван Лина вцепился в гиганта. Гигант запаниковал. Он замахнулся рукой на демона и разбил его тело на кусочки. Когда он собрался было вздохнуть с облегчением, он снова почувствовал ужас, заметив демона поверх своей руки. Он впился в него зубами, поглощая его руку большими кусками. Несмотря на рев и размахивание руками, демона невозможно было стряхнуть, будто он сросся с его телом. В конце концов, гигант оставил битву с красной тучей и полностью перевел внимание на демона. Он замахнулся на него второй рукой. С каждым ударом, тело демона становилось бледнее и слабее. Но от этого его хватка не ослабла, и он стал поглощать его еще быстрее. На самом деле демон был не в восторге от такой ситуации, но он знал, что, если он расслабится, Ван Линь без малейших колебаний убьет его на месте. Кроме того, если он поглотит божественное сознание культиватора на стадии Дзидан, его способности могли усилиться. И когда придет время, он наконец сможет проглотить этого отвратительного Ван Лина. И тогда он будет снова свободным. Гигант выглядел так, будто вот-вот заплачет. Его взмахи становились все слабее и слабее, пока, наконец, он не превратился в золотое божественное сознание, которое быстро поглотил демон. Выражение экстаза мелькнуло на его лице. Когда он уже собрался быстро переварить золотое божественное сознание Ван Лина внезапно превратилось в красное облако и полностью обернулось вокруг демона. Несмотря на протестующие вопли, в конце концов, он беспомощно выплюнул божественное сознание Дзидан. Из-за изменений, которые оно претерпело внутри тела демона, божественное сознание избавилось от принадлежности бывшему хозяину. С божественным сознанием культиватора на стадии Дзидан, Ван Линь тут же покинул разрушающееся море сознания противника и вернулся к своему физическому телу. Ван Линь вдруг открыл глаза, и уголки его рта поползли вверх. Сейчас божественное сознание Дзидан плавало над его собственным морем сознания, которое медленно его поглощало. На данный момент, цвет окружающей золотого шила потемнело, и он упал. Ван Лин снял свою защитную нефритовый талисман и схватил шило руками. Он посмотрел на нее и положил его в сумку для хранения. Потемневшее шило, которое к этому времени упало на землю, Ван Лин забрал с собой. Вскоре после этого он вышел вперед крупными шагами. Присев на корточки в случайном углу формации, он поднял с земли линкши. Когда он разломал его на кусочки, фиолетовый туман сразу рассеялся, открыв взору труп культиватора на стадии Дзидан со скрещенными ногами. Стоя рядом с трупом, Ван Линь указал правой рукой и угрожающе воскликнул. «Сейчас же выходи, или я тебя уничтожу». Красный свет неохотно вышел из тела культиватора и превратился в фигуру демона. Его глаза были полны возмущения, но он со вздохом смирился со своей судьбой и вернулся в меч Ван Лина, который тот положил в сумку. Ван Линь посмотрел на мертвого культиватора. Его глаза вспыхнули, когда он взял дорожную сумку мертвеца и взмахнул правой рукой. Тело культиватора сразу загорелось и в итоге превратилось в угли, под которыми сверкал золотой дан. Золотой дан стремительно уменьшился и потемнел, и уже готов был рассеяться. Ван Линь схватил золотой дан и, не задумываясь, положил его в рот. После этого он быстро исчез со своего места и зарылся под землю. Опустившись на 1000 футов, Ван Линь сел со скрещенными ногами и начал переваривать золотой дан. Он сразу же растворился в его теле, высвобождая огромное количество духовной силы, которая наполнила тело Ван Лина. Духовная сила была слишком мощной, и тело Ван Лина было не в состоянии с ней справиться, из-за чего у него из носа и рта начала течь кровь. Не колеблясь, Ван Линь похлопал себя между бровями, и из этой точки сразу вышла сфера, отражающая небеса. Сжав ее в руке, он вошел в мир снов. Оказавшись внутри сферы, Ван Линь сразу же полетел к месту, где находился Инь-Инь Ситунана. После этого он сел, скрестив ноги, закрыл глаза и приступил к дыхательной практике. Постепенно меридианы в его теле начали проявляться на поверхности кожи. Ван Линь сложил обе руки в жесте мудро, затем положил одну руку на лоб, а другую на живот, образуя петлю. Про себя он начал зачитывать песнопения. Через 2 месяца, проведенных внутри сферы, Ван Линь вдруг открыл глаза. Он заметил, что над ним сгущаются облака и туман, но, когда он успокоил свой разум, все рассеялось. Значит, утверждения школы Сима были правдой. Если поглотить золотой дан, то можно значительно увеличить свою силу. Если использовать все песнопения и жесты мудро, описанные в нефритовой ленте, действительно можно поглотить духовную силу, спрятанную внутри золотого дан. Вот только жаль, что мне попался золотой дан на ранней стадии. Кроме того, только практикующие технику великого Асуры могут присвоить себе больше 20% духовной силы. Всем остальным доступны только 10%. Поднявшись на ноги, Ван Линь потряс кулаком и пробормотал себе под нос. Всего 10% духовной силы этого дан позволили мне пробиться со средней стадии заложения основы до последней стадии в области поддельного дан. Теперь, когда я встречусь с культиватором на ранней стадии Дзидан, думаю, я смогу победить его даже без помощи демона. 2 месяца, проведенные в пространстве сферы, равнялись 10 дням во внешнем мире. Ван Линь вышел из мира снов и, используя технику подземного побега, выбрался из-под земли. Сейчас на улице была ночь, и вокруг стояла тишина. В этот же день Ван Линь прибыл на место боя. Земля была завалена трупами. Духовный источник был вырван с корнем из земли, а на его месте осталась бездонная пропасть. Осмотрев окрестности еще некоторое время, он направился на гору, которую занимала страна Хофэнь. Через несколько часов Ван Линь прибыл на место и вышел из земли. Наступив на летающий меч, он полетел прямо вверх. На полпути к месту назначения перед ним, будто пропускной пункт, возникла большая группа культиваторов. Но заметив нефритовую ленту Ван Лина и талисман, записывающий количество убитых врагов, они не стали его задерживать. Ван Линь полетел прямо к вершине горы и остановился перед залом, куда прежде его вызывала Фэн Луань. 2 женщины на стадии Дзидан сидели снаружи, медитируя. По прибытии Ван Лина они открыли глаза и, заметив, что это был он, снова их закрыли, больше не обращая на него внимания. Ван Линь, стоя снаружи, громко произнес: «Ученик приветствует мастера, входи», — раздался приятный и нежный голос из зала. Ван Линь без колебаний сразу же вошел внутрь и увидел Фэн Луань, сидевшую на каменной скамье. Рядом с ней был мужчина средних лет, Чжо Цзинь. Он посмотрел на Ван Лина и слегка кивнул, потом перевел взгляд за окно и нахмурил брови. Фэн Луань выглядела усталой. Она посмотрела на Ван Лина и спросила: «Что?» Ван Линь молча бросил нефритовый талисман в ее руки. Пораженная Фэн Луань не стала рассматривать его сразу. В первую очередь она пристально посмотрела на Ван Лина. Затем она небрежно исследовала нефритовый талисман божественным сознанием. Ее лицо вдруг приняло странное выражение. Чжо Цзинь повернул голову и взял нефритовый талисман из рук Фэн Луань. Проверив его божественным сознанием, он слегка нахмурился, затем улыбнулся и сказал: «Хорошая работа. 61 культиватор на стадии заложения основы и 1 на стадии Дзидан. Если продолжишь в том же духе, то сможешь получить небесный лидан. Но мне интересно, совсем недавно ты был еще на средней стадии заложения основы, так как же ты достиг области поддельного дан? Даже так, ты едва смог бы убить культиватора на стадии Дзидан. «Как ты это сделал?» Он закончил с суровым выражением лица. Ван Линь предвидел, что этот вопрос однажды всплывет наружу, поэтому он спокойно ответил. Культиватор Дзидан уже был окружен и тяжело ранен при попытке бегства. Когда я поймал его, он уже был при смерти. Забрав его золотой дан, я проглотил его, используя технику школы Сима. После этого уровень моей культивации поднялся со средней стадии заложения основы до области поддельного дан. Проглотил его. Глаза Чжо Цзиня впились в Ван Лина. Обнаружив в его теле духовные колебания от остатка золотого дан, он поверил словам юноши и не стал ничего больше спрашивать. Фэн Луань довольно пристально посмотрела на Ван Лина и достала нефритовую ленту из своей сумки. Бросив ее Ван Лину, она сказала: «Это вторая часть карты. Убийство одного культиватора на стадии Дзидан я засчитаю тебе как убийство десятерых. Если убьешь по меньшей мере 150 культиваторов, приходи за третьей частью». Ван Линь кивнул, забрал нефритовую ленту и осмотрел ее с помощью божественного сознания. В ней действительно были новые карты, и теперь, объединив две части вместе, Ван Линь мог получить четкое представление о ландшафте страны Хофэнь. Страна Хофэнь находилась на краю моря демонов. На картах, что сейчас были у него на руках, не было видно страны Чжао. Согласно описанию на карте, по другую сторону моря демонов располагался другой континент, но его название не было указано. Скорее всего, оно появится на третьей части карты. На второй части карты была информация о культиваторах из моря демонов, но Ван Линь не стал тратить на это время и свернул обратно свое божественное сознание. Культиваторы страны Сюаньву набирают новые группы. Скоро начнется Великая война. Если хочешь получить хорошую награду, то следующие несколько дней будут хорошей возможностью, с улыбкой произнесла Фэн Луань, одобрительно глядя на него. Ван Линь хотел было что-то ответить, но внезапно раздался громкий крик. Чжо Цзинь и Фэн Луань сразу помрачнели и тотчас же исчезли со своих мест. Ван Линь вышел из зала и увидел, как кто-то витает в воздухе. Его тело было покрыто ранами, а из его янь-янь вытекала духовная сила. Культиватор произнес напуганным голосом: «Друзья, сдерживающая формация народного масштаба была разбита, огненные звери идут сюда». Глава 140. Море демонов. Лицо Ван Лина резко изменилось, когда он услышал, что формация была разбита. Для него эта новость была очень плохой. Как только эти огненные звери ворвутся сюда, их главной целью однозначно будет он. Вспоминая, как гнавшиеся за ним звери заполонили собой все небо, Ван Линь почувствовал себя неловко. Вскоре он принял решение, ему нужно было как можно скорее заполучить карту и небесный лидан, он не мог ждать до конца месяца. Думая об этом, Ван Линь нахмурился. Насчет карты, что была в руках Фэн Луань, у него не было времени на убийство 150 культиваторов. Немного задумавшись, глаза Ван Лина сверкнули, и он кое-что придумал. Проверив территорию божественным сознанием, он обнаружил, где находится Ян Сюн и Линь Тао. Спокойно отступив назад, он быстро полетел к Ян Сюну. Ян Сюна определили в дозор на вершине горы, занятой военной святыней. Он не мог расслабиться ни на минуту и постоянно проверял окрестности. Когда он посмотрел в сторону вершины, он заметил пролетающего мимо Янинь. У Ян Сюна появилось предчувствие, что произошло нечто важное. Сдержав свое любопытство, Ян Сюн мысленно вздохнул. Он собрался выдвинуться на дозор на северо-запад, но внезапно он изменил направление и полетел прямиком на север в джунгли. Войдя в чащу, он огляделся по сторонам, затем уважительно произнес: «Ян Сюн приветствует мастера». Ван Линь вышел из-за дерева, взглянул на Ян Сюна и произнес: «Где Чжа Цзыхун?» Ян Сюн чувствовал в его вопросе подвох, но не решился задать вопрос. Немного задумавшись, он ответил: «Думаю, младшая сестра должна быть в четвертом отряде третьей бригады. Я не помню наверняка». Ван Линь посмотрел на Ян Сюна и сказал: «Я вернул духовную сущность и кровь Чжа Цзыхун». Ян Сюн содрогнулся, его дыхание сбилось, но вскоре он пришел в себя. Посмотрев на Ван Лина, он открыл рот, будто хотел что-то сказать. Ван Линь, сохраняя спокойное выражение, произнес: «Если сможешь привести сюда Чжа Цзыхун, я верну тебе твое». Глаза Ян Сюна налились кровью, а его дыхание участилось. Через некоторое время он спросил: «Мастер говорит правду?» Ван Линь нахмурился, но кивнул. Ян Сюн без колебаний вынул нефритовую ленту, приложил ее ко лбу и выкрикнул какие-то неизвестные слова. Когда лента начала сверкать, Ян Сюн отбросил ее, Она превратилась в сгусток серого сияния и улетела прочь. Вскоре издалека донесся пронзительный звук летающего меча. На землю мягко опустился красивый женский силуэт. Это была Чжа Цзыхун. Она убрала летающий меч и, нахмурившись, собралась что-то сказать. Но когда она заметила Ван Лина, ее лицо сразу побледнело. Ван Линь взмахнул правой рукой, и перед ним появились духовные сущности кровь Ян Сюна. Ян Сюн с пристыженным видом, даже не взглянув на Чжа Цзыхун, быстро покинул джунгли. Чжа Цзыхун была бледной как мел. Сделав глубокий вдох, она поджала губы. Через какое-то время она подала голос. «Предок Фэн Луань, моя мать, когда она меня увидела, то сразу поняла, что что-то не так, поэтому...» Ван Линь покачал головой и вздохнул, а потом ответил. «Все это уже в прошлом, не стоит вспоминать. Чжа Цзыхун, у меня к тебе просьба». Девушка сильно удивилась и после небольшого молчания спросила. «Это насчет карты?» Ван Линь кивнула и сказал. «Мой родной город очень далеко, и без карты я не смогу его найти». Чжа Цзыхун посмотрела на Ван Лина и вдруг произнесла. «Сначала помоги мне убить двух людей. На каком они уровне?» — спросил Ван Линь, вскинув брови. «Одним на средней стадии заложения основы, другой на поздней стадии заложения основы, в области поддельного дан», — ответила Чжа Цзыхун с ледяным выражением лица. «Хорошо», — без колебаний согласился Ван Линь. «Ты знаешь этих людей? Это младшая сестра Сюйсы, друг детства Малина. Второй — Чжуан, который всегда крутится рядом с ней. Тебе не обязательно убивать их сразу, можешь сделать это перед отъездом. Я принесу карту через час». Она пристально посмотрела на Ван Лина, затем развернулась и взмыла в небо на летающем мече. «Малян, это единственное, что я могу для тебя сделать». Чжа Цзыхун с печальным лицом медленно полетела вперед. Ван Линь задумчиво смотрел ей вслед. Затем, расширив свое божественное сознание, он сразу нашел местоположение Сюйсы. Ранее он оставил на ней часть своего божественного сознания, и сейчас это очень ему пригодилось. Узнав, где находится Сюйсы, Ван Линь опустился под землю и применил технику подземного побега. Через час он вернулся обратно, сел, скрестив ноги и принялся медитировать, в ожидании Чжа Цзыхун. Сейчас на его лице было странное выражение. Он нашел Сюйсы в удаленной горной местности вместе с Чжуаном. Он застал их обнаженными за весьма откровенным занятием. Ван Линь понаблюдал за ними некоторое время, а затем, тайно оставив на Чжуане след своего божественного сознания, незаметно удалился. В джунглях было тихо, будто вот-вот что-то должно было произойти. Чжа Цзыхун не пришла. Вместо нее появилась ученица на стадии концентрации Ци. Она быстро бросила в джунгли нефритовую ленту и ушла прочь, не оглядываясь. Ван Линь поднял ленту и проверил ее своим божественным сознанием. Не двигаясь, он положил ее в дорожную сумку и без колебаний погрузился под землю, используя технику подземного побега. Соединив вместе три части карты, Ван Линь увидел, что страна Хофэнь находилась на континенте Чжову, а между страной Чжао и континентом пролегало море демонов. Чтобы вернуться в страну Чжао, ему нужно было пройти через эту легендарную землю культиваторов, море демонов. Хотя на карте о море демонов говорилось немного, некоторые самые опасные места все же были обозначены. Даже культиваторы Янь-Янь с трудом преодолевали эти места. Здесь также упоминалось и о том, что море демонов на самом деле не было морем. Давным-давно в древние времена во время Великой войны божество использовало могущественную технику, чтобы иссушить море и уничтожить всех своих врагов. С тех пор вся территория моря демонов была покрыта густым туманом. Точнее было бы назвать его морем тумана. Многие существа, изначально обитавшие в море, прошли длинный путь эволюции, чтобы выжить. Также из-за особого состава туман в этом море раз в год на целый месяц превращался в воду. По окончанию месяца, вода снова принимала свое обычное состояние. Из-за сурового ландшафта, здесь почти не было никаких полезных ресурсов. Вдобавок к этому, отсутствие духовных источников и царивший бандитизм стали привлекать культиваторов дьявольского пути. Даже некоторые культиваторы из стран культивации высшего ранга, которые находились в розыске, приходили сюда, в надежде избавиться от преследования. Именно поэтому море демонов стали так называть. Настоящее название этой местности было давно забыто. В море демонов царили смешанные силы. Народ здесь был самый разношерстный, и люди, не имевшие отношения к темным силам, не осмеливались сюда заходить. По пути Ван Линь переваривал информацию, полученную из карты. Внезапно его тело резко затряслось, и он остановился. Расширив свое божественное сознание, он увидел два светящихся летающих меча, рассекавших воздух. Впереди была женщина с взволнованным лицом и бледным, готовым развалиться, телом. У нее были тонкие, изящные брови. Она была похожа на фею, цветок лотоса, тонкая и прекрасная. Это была Ли Муван, культиватор из школы Лохэ. Ее преследователем был юноша с гладкими волосами. Он расслабленно следовал за ней, саркастично выкрикивая: «Куда же ты, прелесть? Я убил всех из твоего 18-го отряда, теперь тебе некуда бежать». Ли Муван ничего не отвечала. Прикусив нижнюю губу, он продолжал лететь вперед. Юноша взмахнул правой рукой, и одежда на спине Ли Муван разорвалась еще сильнее, обнажая белую кожу. Юноша рассмеялся, поднес правую руку к носу и обнюхал ее. Его глаза были полны похоти. Ван Линь посмотрел на него и отвернулся. У этого юноши был очень высокий уровень культивации, он был на средней стадии дзидан. Лишние неприятности Ван Лину были ни к чему, сейчас самое главное для него – убраться из этой страны до того, как здесь появятся огненные звери. Он встречал Ли Муван всего один раз. На самом деле спасать ее сейчас было абсолютно бессмысленно, ведь он как раз собирался покинуть эту страну. Внезапно глаза юноши засверкали, из его правой руки выскользнула черная молния, которая тотчас же устремилась на Ван Лина под землей. Оказывается, здесь есть младший, который знает технику подземного побега. Ван Линь мрачно вздохнул. Как только молния ударила в землю, он тут же выпрыгнул наружу. Ли Муван заметила это, ее лицо озарила счастливая улыбка, и она воскликнула: «Это вы, старший, спасите меня!» Она развернула свой летающий меч и через секунду оказалась рядом с Ван Линем. Юноша рассмеялся и слегка пошевелил правой рукой. Перед ним тут же выстроились в линию 7-8 летающих мечей. Резко набрав скорости, они устремились на двоих. Большинство мечей были направлены на Ван Лина, и только пара летела в сторону Ли Муван, причем они были нацелены не на жизненно важные точки. Так как противник имел на нее похотливые планы, то естественно, что убить ее он не собирался. Ван Линь мрачно вздохнул и, схватив за руку Ли Муван, уклонился от опасных летающих мечей, еще раз погрузившись под землю. Используя технику подземного побега по максимуму, он что есть силы помчался вперед. Эта техника действительно была древней и очень могущественной. Даже ее более слабая копия позволяла достичь очень высокой скорости. Даже со спутником Ван Линь не стал передвигаться медленней. С насмешливым выражением лица юноша направил летающие мечи в землю, непрерывно их атакуя. Всплески ударных волн передавались под землю, но чем быстрее убегал Ван Линь, тем серьезнее становилось выражение его лица, и он сосредоточился на погоне. Несмотря на то, что он был на стадии дзидан, он не выделялся особой скоростью. Если бы это был обычный летающий меч на стадии заложения основы, он догнал бы его без проблем. Но столкнувшись с техникой побега пяти элементов, которая была широко известна своей скоростью, его слабость тут же вышла наружу. Чем дольше он за ними гнался, тем больше увеличивался разрыв. Ван Линь угрюмо, беспощадными глазами посмотрел на Ли Муван. Ее сердце забилось быстрее, она понимала, что была для него обузой. Поджав губы, она быстро произнесла: «Этот человек, старейшина школы двойной культивации из страны Сюаньву, я понятия не имею, как он узнал, что у меня есть небесный лидан, и, несмотря на свой статус, он пришел». Прежде чем она успела закончить, глаза Ван Лина страшно сверкнули, и он произнес низким голосом: «У тебя есть небесный лидан?» Взгляд Ван Лина сильно напугал Ли Муван. Она была очень смышленой, иначе не упомянула бы о небесном лидан. Она использовала эти три слова только для того, чтобы быть уверенной, что этот человек спасет ее. Она поставила на эту возможность. В конце концов, человек перед ней, как и она сама, был из страны Хофэнь. И было бы лучше, если бы это сокровище оказалось в его руках, а не у культиватора на стадии дзидан. Решив так, она сразу сказала: «Мой небесный лидан закончен лишь наполовину». Заметив опасность во взгляде Ван Лина, ее глаза тут же наполнились кровью, и она принялась быстро объяснять: «У школы Лохэ нет готового небесного лидан, только наполовину законченный. Но на его очищение и доработку нужна всего лишь половина требуемого времени. Если бы он был готов, то его было бы неудобно хранить. Небесный лидан нужно использовать в течение года, после этого он теряет свою силу». У Ван Лина закружилась голова. Он не планировал такой запутанный маршрут к морю демонов, но теперь ему нужно было сбросить хвост в виде юноши. Он схватил мягкую, будто без костей, руку Лиму Ван и быстро изменил направление, убегая в сторону границы страны Хофэнь. У Ван Лина уже имелся кое-какой план. У него было два варианта. Пойти на вершину горы Союза Хофэнь, там много мастеров и находилась она не так далеко. Как только он туда доберется, он будет спасен. Но позволит ли юноша из страны Сюаньву им сбежать? И что, если по прибытии на вершину Лиму Ван откажется слушаться его? Тогда ему будет трудно заполучить небесный Лидан. Второй вариант – добраться до границы страны Хофэнь как раз к тому времени, когда там будут огненные звери. Ван Линь без колебаний выбрал второе. Юноша следовал по пятам, не желая отставать от них. Видя, что противники набирают скорость, он фыркнул и достал из дорожной сумки кристальный лист. Задержав взгляд на сокровище, он выбросил его вперед и лист быстро увеличился на ветру. Когда он достиг 10 футов, юноша встал на него и, сложив руки в жесте мудро, закричал: «Быстрее!» Расстояние между ними начало резко сокращаться. Лиму Ван еще больше побледнела. Она старалась не думать о том, что случилось бы, если бы ее поймали. Мысленно она проклинала Ван Лина за то, что он решил бежать к границе, а не к вершине Хофэнь. Ван Линь, сохраняя свое обычное выражение лица, пытался вычислить, сколько прошло времени с тех пор, как сдерживающая формация была разбита. В общей сложности раненому мастеру Янинь понадобилось 3 часа, чтобы добраться и сообщить об этом. Плюс время, которое понадобилось огненным зверям, чтобы прорваться через щит. Несомненно, они тут же ринулись к границе стран Хофэнь Сюаньву. Пока Ван Линь проводил свои подсчеты, его божественное сознание обнаружило вдалеке плотное красное облако, которое окутывало землю словно саваном. Юноша, гнавшийся за ними по воздуху, тоже заметил красное облако. Он сильно изменился в лице и сразу без колебаний развернулся обратно, оставив погоню. Ему уже было известно, что культиваторы страны Хофэнь вторглись в страну Сюаньву из-за этого плотного красного облака, вызванного огненными зверьми. Огненные звери надвигались довольно быстро, но техника подземного побега Ван Лина тоже была первоклассной в отношении скорости. Когда обе стороны переселись, они в мгновение ока пронеслись мимо друг друга. Лиму Ван настороженно посмотрела на огненных зверей. Они удалялись все дальше, и она чувствовала себя спокойней, но внезапно она воскликнула: «Быстро остановись, мы должны предупредить остальных». Эти огненные звери пробили сдерживающую формацию. Ван Линь холодно на нее взглянул и ответил: «Они уже знают, не волнуйся». В это время над землей появилось пугающее божественное сознание, которое охватывало небеса. Оно внезапно остановилось, чтобы спуститься к Ван Лину. Ван Линь почувствовал нечто неладное, выпил немного жидкости с линкцией сумки, схватил Лиму Ван и без всяких объяснений выжал технику подземного побега до предела. Огненные звери улетели довольно далеко, но внезапно остановились. С оглушительным шумом они изменили направление. Однако сейчас они находились далеко друг от друга. Учитывая быструю реакцию Ван Лина, он ни на секунду не снижал скорость, а лишь гнал быстрее и быстрее. Своим божественным сознанием Лиму Ван увидела, что произошло. В душе она начала подозревать, что эти звери гнались не за союзом Хофэнь, а за этим холодным молодым человеком. Используя технику подземного побега на протяжении 3 дней, Ван Линь и Лиму Ван пересекли страну Хофэнь. На границе у моря демонов, с огненными зверьми у них на хвосте, Ван Линь выскочил из-под земли. Его бледное лицо повернулось к Лиму Ван, и он произнес: «Ты можешь очистить небесный Лидан до того, как нас догонят огненные звери». Лиму Ван уже испытывала искренний страх перед Ван Линем. Теперь она знала наверняка, что целью зверей был именно этот человек, иначе они не развернулись бы в обратную сторону на полпути к союзу Хофэнь. И глядя на то, с каким рвением они их преследовали, казалось, они ненавидели Ван Лина. Также Лиму Ван была известна техника подземного побега, и она знала, что кроме культиватора на стадии заложения основы никто не мог использовать ее на протяжении 3 дней подряд. Такое было под силу только человеку на стадии Дзидан. Каждый раз, когда его духовная сила ослабевала, он пил какую-то жидкость, которая вызывала искренний интерес у Лиму Ван. После слов Ван Лина она стала еще бледнее. Как она могла не догадаться об истинном значении его слов? Если она завершит небесный Лидан, возможно, он сохранит ей жизнь и позволит сбежать, или поможет оторваться от огненных зверей, или нечто в этом роде. Но если у нее не получится, то этот бессердечный человек без колебаний заберет незаконченный Лиданы и бросит ее на произвол судьбы. Ван Линь нахмурился. Сейчас время было на вес золота, а эту девушка стояла в ступоре. Он знал, о чем думает Лиму Ван. На самом деле, ее догадки были не совсем верными. Если она не закончит Лидан, Ван Линь, конечно же, отберет его, но все же оставит девушке немного магического оружия для самозащиты. Кроме того, целью огненных зверей был он, так что шансы на выживание Лиму Ван были довольно велики. Заметив нахмуренное лицо Ван Лина, Лиму Ван содрогнулась. Закусив губу, Эн произнесла дрожащим голосом: «Старший, времени мало, я не могу его закончить, но я знаю алхимию. Я помню почти все рецепты таблеток страны Хофэнь, даже самые древние. Если у меня будут ингредиенты, я смогу их сделать». Ван Линь был удивлен. Он взглянул на девушку, но затем его внимание привлекло красное облако на горизонте. Он схватил Лиму Ван за руку и быстро бросился к морю демонов. Лиму Ван не догадывалась, что ее предложение оказалось очень заманчивым для Ван Лина. Теперь он видел в ней переносную печь. Если использовать ее по назначению, то он сможет увеличить свой уровень культивации. Море демонов было довольно большим и впалым. Можно было запросто назвать его бассейном. Хотя здесь было много горных вершин, но никаких деревьев, лишь странная растительность, которая могла оказаться древней формой жизни. Ван Линь оказался в море демонов как раз в сезон конденсации тумана, и вскоре на этом месте появится море. Через месяц море снова испарится в туман и все вокруг покроется плотной непроглядной дымкой. Ван Линь затащил Лиму Ван с собой. Не прекращая трястись, она произнесла: «Старший, это же море демонов». «Я знаю», — ответил Ван Линь ледяным тоном. Лиму Ван мысленно вздохнула и промолчала. Оказавшись в тумане, перед ними показался след ледяной Циэнь. Это давно забытое чувство застало Ван Лина врасплох. Он не ожидал, что здесь может оказаться духовная сила Циэнь. Он был приятно удивлен. По сравнению со страной Хофэнь, жаркое и сухой, море демонов казалось куском льда. Лиму Ван, впервые оказавшись здесь, сразу начала вспоминать все слухи и легенды об этом месте, и ее лицо становилось все бледнее. Ван Линь остановился и посмотрел на границу страны Хофэнь. Туман был не слишком густым, и он смог заметить красную тучу в небе. Огненные звери остановились перед морем демонов, не решаясь вступить на его территорию. Огненные звери все прибывали, но никто не решался сделать и полушага на территорию моря демонов, будто перед ними была огромная пропасть, которая заставляла их держаться подальше. Наконец, через какое-то время один зверь решился зайти в туман, но лишь соприкоснувшись с ним, он тут же начал кричать, и его тело сморщилось и уменьшилось, из него начал выходить белый дым, и его тело быстро посерело. Это очень напоминало раскаленный уголь, опущенный в воду. Ван Линь немного успокоился. Если бы огненные звери ринулись за ним в море демонов, то существа и культиваторы, живущие здесь, сразу остановили бы их вторжение. В конце концов, территория моря демонов равнялась почти 10 странам Хофэнь. Хотя такая несоразмерность на карте была не слишком заметна, это было четко выделено в описании. Учитывая такие размеры, даже если бы огненные звери погнались бы за ним, им трудно было бы его найти. Схватив Лиму Ван, он ринулся в гущу тумана. Расширив свое божественное сознание, он начал осматривать территорию. Расположиться в пещере и скорее перейти на стадию Дзидан – вот главные задачи Ван Лина на данный момент. Только прорвавшись на стадию Дзидан, он сможет стать культиватором номер один, не считая мастеров Янинь. После этого он с полной уверенностью сможет выжить в море демонов. Глава 141. Школа Даусе. Непроглядный туман моря демонов содержал в себе часть ледяного инь. Он вступил на эту землю всего несколько минут назад, а его одежда уже была сырой от тумана и неприятно прилипала к телу. Ван Линь посмотрел на Лиму Ван, чье обычно бледное лицо сейчас было покрыто румянцем. Ее одежда тоже была влажной от тумана и облегала тело, открывая взору все изгибы ее изящного тела. На нее было приятно смотреть, будто она только что вышла из картины. Ван Линь перевел внимание на поиски укрытия, не позволяя своему сердцу отвлекаться. Если бы не способность Лиму Ван к очищению небесного Лидана и изготовлению других полезных таблеток, он никогда не позволил бы ей пойти с ним. Море демонов – это огромный бассейн, и проведя столько времени в полете, Ван Линь до сих пор не достиг его дна. Но зато он заметил, что чем ниже он опускается, тем сильнее становится ледяная Циэнь. В тумане появились странные существа, и от некоторых из них исходили колебания духовной силы. Ван Линь удивился, почувствовав это, и направился дальше, стараясь обходить их стороной. Однако несколько раз он едва не задел их. Лиму Ван сильно нервничала с того момента, как они вошли в море демонов. Она была наслышана об этом месте, но в нынешней ситуации у нее не было права голоса. Сила дает человеку право что-то решать, а она была слишком слабой. В море демонов почти не было женщин, и если кто-то узнает, что она здесь, то без поддержки сильного культиватора ей не сдобровать. Еще до катастрофы в стране Хофэнь, большое количество отрядов круглый год охраняли границы моря демонов. Среди них не было культиваторов на стадии Янинь, так как их задачей было не позволить существам из моря демонов попасть в их страну и разграбить близлежащие территории. К счастью, самые сильные демоны обитали в центральных районах моря, а более слабые обосновывались ближе к краю. Пока солдаты придерживались мер предосторожности, слабые демоны не доставляли проблем. Ван Линь не мог сказать точно, сколько времени они провели в полете, когда он внезапно остановился. Лиму Ван, все время следовавшая за ним по пятам, едва не врезалась ему в спину. Ван Линь вперился ледяными глазами в туманную даль и произнес: «Выходи». В тумане возникли три долговязые тени, но Ван Линь не мог разглядеть их лица из-за плотной дымки. Но он мог с точностью сказать, что это были три мужчины-культиватора. Послышался пронзительный голос одного из них: «Как безрассудно! Эта территория находится под властью Даусе. Сейчас же оставь женщину здесь и уходи, иначе». Не дождавшись, пока он договорит, Ван Линь фыркнул: «Столько шума, умри». Во вступлении на карте говорилось, что переговоры в море демонов были бесполезны, здесь важна только сила. Он взмахнул правой рукой и выпустил божественное сознание. Хотя трое мужчин были всего лишь на стадии заложения основы, он собирался их убить. В мгновение ока из его глаз вылетела красная молния и ударила троих мужчин. Они вздрогнули, на их лицах было полнейшее недоумение, но в следующую секунду их души расселись и они свалились замертво. Ван Линь подошел, забрал их дорожные сумки и пнул их тела в сторону за завесу плотного тумана. Не оглядываясь, он направился дальше. Лиму Ван, наблюдавшая за этой картиной, была в ужасе. Она впервые видела Ван Лина в бою. Трое мужчин были на одном с ней уровне, но у них даже не было шанса противостоять ему. Они умерли таким странным и беспощадным образом. В ее сердце закрался настоящий страх. Глядя Ван Лину в спину, она вдруг вспомнила историю, которую услышала от брата Ли Цицина. Две недели назад больше тысячи людей с обеих сторон границы развязали бой за духовный источник страны Сюаньву. Но вскоре после этого начало происходить нечто странное. Все ученики страны Сюаньву на стадии заложения основы умерли при необъяснимых обстоятельствах посреди битвы, упав с неба и больше не поднявшись. Когда она услышала эту историю, то решила, что это всего лишь слухи. Если бы речь шла об одном или двух культиваторах, то она могла бы поверить, но среди противников было около 200 культиваторов на стадии заложения основы и все они умерли при загадочных обстоятельствах. Сейчас же, став свидетелем тихой смерти троих культиваторов на стадии заложения основы, она снова вспомнила об услышанном ранее. Из-за спины Ван Лина раздался ее дрожащий голос: «Старший, в какую бригаду вас назначили в союзе Хофэнь?» Ван Линь, даже не обернувшись, ответил ледяным тоном: «Десятая бригада». Его слова «десятая бригада» прозвучали как весенний гром. Он точно помнил слова брата о том, в бою участвовала десятая бригада. Сейчас она была почти уверена в том, что этот бессердечный молодой человек, стоявший перед ней, был ответственным за массовое убийство культиваторов из страны Сюаньву на стадии заложения основы. После такого осознания она даже и думать не смела о том, чтобы ему противоречить. Внезапно в ее голове появилось воспоминание о Северной реке Ло и единственной в своем роде книге о странными техниками. Она невольно проговорила: «Вы только что использовали заклинание смерти?» Ван Линь очень удивился, но по его лицу нельзя было ничего определить. Он остановился и спросил: «Ты знаешь о заклинании смерти?» Лиму Ван услышала, что сказал Ван Линь, прежде чем умерли трое культиваторов. «Нужно обладать железной решимостью, чтобы освоить легендарное заклинание смерти. Изучить его и применять на практике было довольно трудно. Так называемое проклятие смерти было древней магической силой. Освоив ее однажды, нужно было всего лишь произнести «умри», глядя на кого-то, и этот человек мгновенно умирал. В древние времена такие заклинания были известны как дьявольские заклинания, самые зловещие техники. Ходили слухи, что ради практики одной из таких техник нужно собрать три типа ци. Первая ци – это ци женщины, обладающие элементом инь, чтобы потом иметь возможность собирать ци инь. Вторая ци – ци смерти, которую можно найти в костях, которые впитали ци и сжали ее в ци смерти, которая тоже своего рода инь, но только с другими характеристиками. Третья ци – душегубная ци. Это своего рода ци, которая естественным способом образуется телом и превращается в душегубную ци после определенного количества убийств. Каждая из этих ци, побывав в ситуации близкой к смерти, может быть использована для освоения заклинания смерти. Однако практикующий каждый день будет испытывать невыносимую боль и переживать граничащие со смертью состояние каждые 3 года. На самом деле, чем чаще культиватор использовал это заклинание, тем ближе он сам становился к смерти. Услышав заклинание смерти Ван Лина, Лиму Ван начала трястись от беспокойства. Ее сердце билось все чаще. Побродив еще какое-то время в море демонов, Ван Линь наконец погрузился в густой туман, где воздух был перенасыщен ледяной циинь. Ван Линь задумчиво смотрел в землю, продолжая опускаться вниз, но затем он стал прыгать в разных направлениях. Наконец, он запрыгнул на плоский камень и правой рукой вызвал летающий меч, который затем бросил в сторону горного склона у себя над головой. Когда вдалеке послышался скрежет металла, Ван Линь нахмурился. Горный камень оказался куда прочнее, чем он ожидал, и от летающего меча было мало проку. Он фыркнул и снова полез в дорожную сумку, достав оттуда более 30 летающих мечей. Его душа области Цзи рассеялась и накрыла собой все мечи. Он в очередной раз направил их к горному склону в попытке проломить его. Такой способ сразу разрушил камень, и на месте атаки образовалось подобие пещеры. Лиму Ван уже привыкла к странным методам Ван Лина и, учитывая, что он мог использовать заклинание смерти, она вовсе не удивилась тому, что он контролировал 30 мечей одновременно. Через какое-то время пещера была готова. Она оказалась простой, всего с 4 комнатами внутри. Глаза Ван Лина сверкнули, он начал доставать лингши из сумки, раскладывая их в виде формации по периметру пещеры. Увидев формацию, Лиму Ван испугалась, но через пару секунд страх заменило хорошо скрытое презрение. Однако Ван Линь это сразу почувствовал. Хотя он не всегда был внимателен к своему окружению, но часть его божественного сознания по-прежнему оставалась внутри Лиму Ван. Если бы по пути сюда она предприняла попытку бежать, он не почувствовал бы ни капли сострадания к женщине и обезглавил бы ее на месте. Использовав последние лингши, Ван Линь, не оборачиваясь, произнес ледяным тоном: «Я планирую остаться здесь надолго. Еле кто-то ворвется внутрь, я смогу уйти, но за свою безопасность ты отвечаешь сама». Затем он повернулся, чтобы взглянуть на нее. Лиму Ван, стиснув зубы, подлетела вперед, достала из своей сумки маленький черный флаг и, хотя она по-прежнему ощущала напряжение, завершила свою собственную формацию, соединив ее с формацией Ван Лина. Закончив, она немного помедлила, затем нехотя достала большую аквамариновую животную кость, которая была разрезана на мелкие куски летающим мечом. Она сосредоточилась, пытаясь вычислить правильное расположение маленьких кусков кости. Она вычисляла до тех пор, пока все 18 кусков кристальной животной кости не оказались на своих местах. Она потратила на это почти 3 часа. Ее лоб был покрыт испариной, а лицо выглядело довольно усталым, когда она произнесла: «Согласно моим расчетам, твои формации состоят из 214 частей, но все они очень простые и смогут остановить только культиваторов на стадии заложения основы. Только что я использовала животную кость, чтобы создать 9-костную формацию. Но так как у меня не хватает костей, я могу раскрыть лишь треть ее силы. Но все равно, это формация уровня Дзидан, и она сможет задержать взломщиком, по крайней мере, на час. Если хочешь сделать формацию сильнее, мне понадобится еще больше костей». После этого она передала нефритовую ленту с описанием 9-костной формации Ван Лину. Ван Линь проверил ее с помощью божественного сознания и внимательно прочел ее перед тем, как разрушить. Он перевел взгляд на Лиму Ван и махнул ей рукой. Она послушно зашла внутрь формации. Ван Линь прищурился, видя такую покорность. Закончив с формацией, они вошли в пещеру. Лиму Ван достала из дорожной сумки маленький флаг и после небольшой вспышки формация снаружи начала сгущать туман, который полностью скрыл за собой пещеру. Оказавшись внутри пещеры, Ван Линь оглядел Лиму Ван с ног до головы. Она побледнела, отступила назад и прошептала: «Старший, мне приступить к очистке небесного Лидан?» Ван Линь покачал головой, его голос прозвучал очень низко. «Я не верю тебе, чтобы пить твои таблетки». Глаза Лиму Ван тут же покраснели, она опустила голову, не решаясь ничего произнести, и лишь спустя какое-то время она осмелилась поднять голову, открыв свое прекрасное цветущее лицо, и прошептать: «Старший, я обязана вам своей жизнью. Что мне сделать, чтобы заслужить ваше доверие? Скажите мне, прошу». В эту секунду ее красота была удушающей, но красота Лиму Ван оставила Ван Лина равнодушным. Излучая все такую же ледяную ауру, он спокойно объяснил: «Я не собираюсь заставлять кого-то что-либо делать, поэтому я не буду требовать многого от тебя. Тебе просто нужно очистить достаточно таблеток небесного Лидан, чтобы я смог достичь стадии Дзидан. После этого я выведу тебя из моря демонов. Но мне нужны твоя духовная сущность и кровь, чтобы быть уверенным, что с таблетками все нормально». Лиму Ван что-то прошептала себе под нос, после чего согласно кивнула. Правой рукой она коснулась области между бровей, чтобы извлечь свою духовную сущность. Как только духовная сущность и кровь оказались снаружи, они тут же подлетели к Ван Лину. После этого Ван Линь швырнул на землю несколько дорожных сумок и произнес: «Все материалы здесь, решай сама, какие таблетки сможешь из них сделать». Лиму Ван начала просматривать содержимое и вскоре неожиданно воскликнула: «Это же корень Дахуан, порошок желтой травы. Это все у вас даже есть корень Фэньцзинь, трава Тяньлин». Чем больше она рассматривала, тем напуганнее становилась. Почти половина ингредиентов в этих сумках использовалась для изготовления таблеток для бессмертных. Среди этих трав было много исчезающих видов, которые почти невозможно было найти в стране Хофэнь. Такие травы можно было заполучить только раз в столетие, когда ученики из разных школ возвращались с внешнего поля боя и приносили их с собой. Ван Линь потер подбородок, затем швырнул вперед еще несколько сумок, которые он нашел во время войны. Магическое оружие и линкши он уже забрал, теперь в них остались неизвестные ингредиенты, на которые стоило взглянуть Лиму Ван. Когда все сумки были проверены, с лица Лиму Ван не сходила улыбка. Печаль и страх были позабыты, сейчас ее переполняло любопытство. Схватив в охапку все сумки, она подняла голову и спросила: «Я могу использовать это как пожелаю?» Ван Линь кивнул: «Мне нужны готовые таблетки. А что и как для этого использовать, решай сама». Лиму Ван впервые улыбнулась Ван Лину. Ее улыбка была прекрасной, полной уверенности в себя. «Старший, не волнуйтесь. С этими материалами я рассчитываю сделать приблизительно 300 хуан лин дан и еще множество других таблеток. Старший, среди этих ингредиентов есть один самый ценный, кровавая лоза дьявола». Она вытащила из сумки непримечательную лозу красного цвета.